Глава 4. Тереса Карасон жила в особняке, выстроенном в средиземноморском стиле, с мощенной дорогой для машин и прудом перед фасадом. 8 лет назад, когда у Босха был с ней короткий роман, она ютилась в квартире с одной спальней. Благодаря доходам телезнаменитости у Тересы появились дом и новый стиль жизни. Она даже отдаленно не походила на женщину, которая появлялась у Босха в полночь с бутылкой красного вина и видеокассетой с записью ее любимого фильма. Женщину, откровенно стремящуюся к богатству, но еще не умеющую использовать для этого свое положение. Босх понимал, что сейчас он напоминает Тересе о том, кем она была и что утратила ради приобретения всего, чем обладает. Неудивительно, что их встречи теперь стали редкими и нервозными, как визит к зубному врачу. Он остановил машину и вышел, взяв коробку и снимки. Шагая мимо пруда, заглянул в него и увидел темные силуэты плавающих рыб. Улыбнулся, вспомнив фильм «Китайский квартал» и как часто они смотрели его в тот год, когда были вместе. Как нравился Тересе в нем коронер, который в черном мясницком фартуке ел бутерброд, осматривая мертвое тело. Босх сомневался, что у нее сохранилось прежнее чувство юмора. Лампочка над массивной деревянной дверью вспыхнула, и Карасон открыла ее прежде, чем Босх успел подойти. Она была в широких черных брюках и кремовой блузке. Видимо, Тереса собиралась на новогоднюю вечеринку. Она взглянула на его машину и сказала: «Давай закончим дело побыстрее, пока из этой колымаги не натекло масло на мои камни». «Здравствуй, Тереса». «Это то самое?» Она указала на коробку. «Да». Босх протянул ей снимки и стал снимать крышку с коробки. Было ясно, что Тереса не пригласит его в дом на бокал шампанского по случаю Нового года. «Ты прямо здесь хочешь этим заниматься? Времени у меня в обрез. Я думала, ты приедешь пораньше. Какой идиот это снимал? Он перед тобой. По ним я ничего не могу понять. Перчатка у тебя есть?» Босх достал из кармана куртки латексную перчатку и протянул ей. Взял у нее снимки и положил во внутренний карман. Тереса привычно натянула ее, взяла кость и стала вертеть ее. Босх молчал. Он ощущал запах ее духов, сильный, как всегда, с тех времен, когда большую часть времени она проводила в прозекторской. После 5-секундного осмотра Тереса положила кость в коробку, человеческая. «Ты уверена?» Снимая перчатку, Тереса усмехнулась. «Это плечевая кость, верхняя часть руки. На мой взгляд, ребенка примерно 10 лет. Гарри, ты, возможно, теперь сомневаешься в моих познаниях, но я их не утратила». Тереса бросила перчатку в коробку поверх кости. Боска не задевали ее словесные нападки, но ему не понравилось, что она бросила перчатку на детскую кость. Он вынул ее из коробки, вспомнил кое-что и протянул Тересе. Владелец собаки, нашедший эту кость, сказал, что там есть перелом, сросшийся. «Не хочешь взглянуть?» «Нет, я опаздываю навстречу. Сейчас тебе достаточно знать, что это человеческая кость. Дальнейшее обследование будет проводиться в надлежащей обстановке в лаборатории судебно-медицинской экспертизы, а теперь мне пора ехать. Завтра утром я буду там». Босх поглядел ей в лицо. «Да, конечно, Тереса. Проведи этот вечер приятно». Она отвела взгляд и сложила руки на груди. Босх бережно закрыл коробку, попрощался и направился к своей машине. Услышал, как позади закрылась массивная дверь. Проходя мимо пруда, Босх снова вспомнил тот фильм и негромко произнес вслух заключительную реплику. «Не бери в голову, Джек, это китайский квартал». Он сел в машину и поехал домой, придерживая коробку, лежавшую около него на сиденье.